Псалом 14. Псалом Давида. «О Господь, кто в шатре Твоем может жить, обитать на Твоей святой горе? Тот, чей путь непорочен и чьи дела праведны, кто правду в сердце своем говорит, не клевещет, не делает другу зла, над ближним своим не глумится. Богомерзкого он презирает, а боящихся Бога чтит. Клятву сдержит даже себе в ущерб. Серебра не пускал он в рост, невиновного не обвинял за взятку. Кто поступает так, вовек не падет».